Маша не заплачет, если вдруг ей откажет мальчик. Улыбнется, ведь мир разрушен, и в караоке и зальет душу. А Наташа не заплачет, если вдруг ей изменит мальчик. Нам 200 сверху, а там посмотрим. Родные градусы, скорей накройте. Ты зарёвана, ты расстроена, тушь проёбана, обеспокоена. А Наташе вон похуй, смотри-ка, она жрёт перед сном ежевику. Бери с неё пример, не надо крайних мер. Пусть он ушёл к другой, такой вот кавалер. Ведь он вернётся, когда наебется, когда наебется. А Наташа не заплачет, если вдруг ей откажет мальчик. Улыбнется, ведь мир разрушен, и в караоке и зальет душу. А Наташа не заплачет, если вдруг ей изменит мальчик. Нам 200 сверху, а там посмотрим. Родные градусы, скорей накройте. Скорей накройте. Скорей. Ха. Скорей, скорей. Скорей, скорей. Изменит мальчик, изменит мальчик. А Наташа не заплачет, если вдруг ей изменит мальчик. А Наташа не заплачет, если вдруг ей изменит мальчик. Изменит мальчик, изменит мальчик, если вдруг ей изменит мальчик. Изменит мальчик, изменит мальчик, если вдруг ей изменит мальчик. Изменит мальчик, изменит мальчик, изменит мальчик, изменит вдруг ей, изменит вдруг, изменит вдруг ей, изменит вдруг, изменит вдруг ей, изменит вдруг ей, изменит вдруг ей, изменит вдруг, изменит он вдруг ей, изменит вдруг ей, изменит вдруг ей, изменит вдруг, изменит и будто изменит вдруг ей, изменит но вдруг ей, изменит вдруг. Изменит мальчик, а Наташа не заплачет. Изменит мальчик, а Наташа не заплачет. Изменит мальчик, изменит друг, изменит друг. Изменит, изменит друг, изменит друг. Наташа. Come on, everybody dance with me.